Глава 15. Школа верховой езды была частью старого Нью-Йорка. Ощущая сильный запах конюшни, Амелия Сакс вглядывалась в интерьер старинного деревянного здания, рассматривала лошадей и всадников. Все они выглядели довольно импозантно в своих желтовато-коричневых брюках, черных или красных куртках и бархатных шапочках. В вестибюле и возле него снаружи стояло с полдюжины полицейских в форме, сотрудники ближайшего 20-го полицейского участка, еще больше полицейских находилось в парке. Разместившись вдоль верховой тропы, они под руководством Лона Салитто высматривали свою неуловимую добычу. Когда Сакс и Белл вошли в помещение администрации, детектив показал сидевшей за стойкой женщине свой золотой значок. Увидев за его спиной толпу полицейских, она вздохнула. «Слушаю вас. Что случилось?» «Скажите, мэм, вы используете для ухода за седлами и кожей мазь Такпьюар?» Она посмотрела на помощницу и так кивнула. «Да, сэр, мы широко применяем ее». «Сегодня на месте преступления мы нашли возле тела жертвы следы этой мази и конского навоза. По нашим предположениям, подозреваемый в этом убийстве готовит нападение на одного из ваших сотрудников или наездников». «Не может быть! На кого же?» «К сожалению, этого мы не знаем. И нам точно неизвестно, как выглядит подозреваемый. Можем сказать одно. Он среднего телосложения, ему около 50, белый. Иногда носит бороду и каштановый парик. Пальцы левой руки деформированы. Нам нужно, чтобы вы поговорили со своими сотрудниками или постоянными клиентами. Может, кто-нибудь видел кого-то, кто подпадает под это описание или выглядит опасным?» «Конечно», — нерешительно сказала она. «Я сделаю все, что смогу, конечно». Взяв с собой несколько патрульных, Белл вместе с ними отправился на усыпанную стружкой арену. «Мы сейчас все осмотрим», — крикнул он Сакс. Кивнув, та посмотрела в окно, проверяя, как там Кара. Молодая женщина сидела одна в машине Селитто, припаркованной на обочине рядом с Камаро Сакс. Амелии очень не хотелось ставить ее под удар. «Робер Уден показал более эффектные трюки, чем марабуты, хотя, по-моему, они едва не убили его. Не беспокойтесь, я позабочусь о том, чтобы с вами этого не случилось». Сакс посмотрела на часы. 2 часа дня. Вызвав по рации центральную, она перевела звонок на телефон Райма и услышала в трубке его голос. «Сакс, команда Лона ничего не нашла в парке. Надеюсь, тебе повезло больше?» «Управляющая опрашивает здесь, в школе, сотрудников и наездников. Роланд и его группа осматривают конюшни». Она бросила взгляд на управляющую, окруженную сотрудниками с озабоченными лицами. Внезапно одна из девушек, рыжая, с круглым лицом, испуганно поднесла руку ко рту и начала кивать. «Подожди, Райм! Кажется, что-то есть!» Управляющая поманила Сакс к себе. «Не знаю. Может, это и не важно», — сказала девочка-подросток. «Но я должна кое-что сообщить». «Как вас зовут?» «Трейси», — тоном вопроса ответила она. «Я работаю здесь конюхом». «Продолжайте». «Хорошо. Тут одна наездница приезжает каждую субботу. Это Черил Мерстон». «В одно и то же время», — прокричал Райм в ухо Сакс. «Спроси, приезжает ли она в одно и то же время?» Сакс повторила его вопрос. «Да-да, это так», — сказала девочка. «Она точная, как часы, уже несколько лет сюда приезжает». «Людей с устойчивыми привычками легче всего взять на прицел», — заметил криминалист. «Скажи ей, пусть продолжает». «Так что там с ней, с Трейси? Сегодня она вернулась с прогулки примерно полчаса назад и отдала мне Дон Жуана. Это ее любимая лошадь. Она попросила, чтобы мы с ветеринаром внимательно осмотрели его, потому что птица ударила коня в морду и испугала. Ну, мы осмотрели его, и тут она говорит мне про одного парня, который появился и успокоил Донни. Мы сказали ей, что Донни выглядит прекрасно, а она продолжает насчет этого парня: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да какой он интересный, да как она рада, что пойдет пить с ним кофе, да что он, наверное, настоящий укротитель лошадей. Я видела, как он ждал ее внизу, и мне показалось, будто у него что-то с рукой. Видимо, он покалечил ее. Похоже, у него всего три пальца. Это он! — воскликнула Сакс. «Вы знаете, куда они направились?» Девушка указала на запад, в сторону от парка. «Думаю, сюда». «Пусть даст описание», — распорядился Райм. Девушка объяснила, что он носит бороду, и у него странные брови. «Совсем сросшиеся». «Для изменения внешности очень важны брови. Если изменить их лицо процентов на 60, становится другим». «А как он одет?» — спросила Сакс. «Ветровка и кроссовки, тренировочные брюки». «А цвет?» «Куртка и брюки темные, синие или черные. Его рубашку я не видела». «Ни одной зацепки», — пробормотал вернувшийся со своей группой Белл. «У нас тут неприятности», — Сакс рассказала ему про наездницу и бородатого мужчину. Потом спросила девушку. «А вы уверены, что она не знакома с этим типом?» «Конечно! Мы с миссис Мерстон знаем друг друга уже давно. И она говорила мне, что совсем перестала встречаться с мужчинами, не доверяет им. Бывший муж обманывал ее, а потом при разводе забрал лодку. Она до сих пор из-за этого огорчается». «Лучшие иллюзионисты, друзья мои, всегда тщательно планируют последовательность и темп представления с тем, чтобы сделать его как можно более впечатляющим. Сегодня, в третьем акте, мы сначала увидели в Центральном парке иллюзию с животным, чудо-лошадью Донни, затем... Мы замедлили темп и показали вам классическую ловкость рук в сочетании с некоторой примесью ментализма. А теперь мы переходим к эскапизму. То, что мы увидим, напоминает один из самых знаменитых трюков Гарри Гудини. В этом номере, им самим разработанном, великий артист был связан, подвешен за ноги и погружен в узкий бак с водой. Он имел лишь несколько минут на то, чтобы перегнуться вверх, освободить лодыжки и отпереть крышку бака, иначе бы утонул. Разумеется, емкость с водой была, что называется, подготовлена. Стальные прутья, предназначенные якобы для того, чтобы предохранить стекло, на деле представляли собой рукоятки, позволявшие Гудини подтянуться и достать до лодыжек. Замки на ногах и крышке бака имели скрытые защелки, позволявшие мгновенно освободить ноги и открыть крышку. Надо ли говорить, почтеннейшая публика, что наша версия этого популярного номера великого эскаписта не предполагает подобных ухищрений. Нашей исполнительнице придется полагаться только на свои силы. Кроме того, я добавил от себя еще кое-какие вариации, разумеется, исключительно для вашего удовольствия. А теперь, благодаря любезности мистера Гудини, представляю вам водяную камеру пыток. Без бороды, в хлопчатобумажном комбинезоне и белой рубашке поверх белой тенниски, Майлрик деловито обматывал цепями Черил Мерстон сначала лодыжки, затем грудь и руки. Остановившись, он огляделся по сторонам, однако густые кусты скрывали их как со стороны дороги, так и со стороны реки. Поблизости никого не было. Сейчас они находились у реки Гудзон, около небольшого пруда со стоячей водой, когда-то служившего стоянкой для прогулочных шлюпок. Кучи строительного и бытового мусора давно уже отрезали его от реки, превратив в дурно пахнущий пруд примерно 3 метра в диаметре. С одной стороны пруда виднелся полуразвалившийся причал с проржавевшим подъемником. С его помощью в свое время извлекали из воды лодки. Перебросив через него веревку, Майлрик поймал конец и начал привязывать его к цепям, туго охватывавшим грудь Черил. Эскаписты любят цепи. Они выглядят впечатляюще, с этаким садистским оттенком, не то что какие-нибудь шелковые платки или даже веревки. Кроме того, они тяжелые, а это как раз то, что надо, чтобы удержать исполнителя под водой. «Нет, нет, нет!» — бормотала одурманенная женщина. Погладив ее по голове, Майлрик еще раз проверил оковы. «Просто и прочно». Гудини когда-то писал: «Это может показаться странным, но я обнаружил, что чем внушительнее выглядят оковы в глазах публики, тем легче выскользнуть из них». Майлрик по своему опыту знал, что это правда. Когда иллюзионист с ног до головы обмотан ужасающего вида цепями, от них не так уж трудно избавиться. Чем приспособление проще и меньше числом, тем сложнее от них освободиться, как в данном случае. «Нет!» — пьяно кричала Черил. «Мне больно! Но, пожалуйста, что ты?» Но договорить она не успела. Майлрик залепил ей рот клейкой лентой. После этого он сосредоточился, как следует взялся за веревку и медленно начал ее тянуть. Ноги женщины стали подниматься вверх, а ее тело медленно опускаться вниз, в отвратительные воды пруда. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В этот прекрасный весенний день на большой центральной площади Вестсайдского колледжа, расположенной между 79-й и 80-й улицей, шумела оживленная ярмарка ремесел. В плотной толпе было невозможно заметить убийцу и его жертву. В этот прекрасный весенний день клиенты заполняли десятки близлежащих ресторанов и кафе. В любом из них кудесник сейчас мог втолковывать Черил Мерстон, что неплохо было бы поехать куда-нибудь покататься или же отправиться к ней на квартиру. В этот прекрасный весенний день к услугам убийцы были 50 соседних проулков, погруженных в полумрак и уединенных, представлявших собой идеальное место для убийства. Сакс, Белл и Кара бродили взад и вперед по улицам, осматривая торговые развалы, рестораны и проулки. И все прочее, что только могло показаться подозрительным, и ничего не находили. Они уже совсем было отчаялись, когда им вдруг повезло. Двое копов и Кара, войдя в расположенное на Риверсайд-драйв кафе у Эльмы, рассматривали посетителей. Внезапно Сакс схватила Белла за руку и указала на кассовый аппарат. Рядом с ним лежали черная бархатная шапочка для верховой езды и кожаный хлыст. Сакс тут же подбежала к управляющему, смуглому уроженцу Ближнего Востока. «Это оставила женщина?» «Да, 10 минут назад. Она...» «Она была с мужчиной?» «Да». «С бородой и в спортивном костюме?» «Верно. Шляпу этот хлыст она забыла под столом». «Вы знаете, куда они пошли?» — спросил Белл. «А что случилось?» «Может...» «Куда они пошли?» — настаивала Сакс. «Ну, хорошо. Я слышал, как он говорил, что хочет показать ей свою лодку, но я надеюсь, что он отвел ее домой». «Что вы имеете в виду?» — спросила Сакс. «Женщине было плохо. Думаю, поэтому она и забыла свои вещи». «Плохо?» «Она едва держалась на ногах. Вы понимаете, что я хочу сказать? Будто пьяная, хотя они пили только кофе. А когда они сюда пришли, с ней было все нормально». «Он ее опоил», — сказала Сакс Беллу. «Опоил?» — переспросил управляющий. «Послушайте, что случилось?» «За каким столиком они сидели?» — осведомилась Сакс. Управляющий указал на столик, за которым сейчас сидели 4 женщины. Все они громко разговаривали. Извинившись перед ними, Сакс быстро осмотрела прилегающую территорию. На столе и под столом не было никаких вещественных доказательств. «Нам надо ее искать», — обратилась она к Беллу. «Если он говорил про лодку, следует идти на запад, к Гудзону». «Это место преступления. Не мойте его и не подметайте под ним», — Сакс кивнула в сторону столика, за которым сидели кудесник и черил. «И пересадите женщин в другое место», — добавила она, выбегая на улицу под ослепительные лучи весеннего солнца.